Глава 1077. «И насколько сильны эти темные боги?» Он аккуратно продвигался сквозь болотный кустарник. Острые ветки и шипы прорезали ткань его божественных доспехов так легко, будто те были сшиты из прохудившейся парчи. Недобрый знак. Королева зимнего сада выткала их из снега, зимнего неба и северного ветра. Они были настолько же прочны, насколько и прекрасны. Но у любой магии подобного толка есть обратная сторона медали. В данном случае этой стороной являлся тот факт, что доспехи Зова Хаджара против фейри Зимнего двора не могли поставить ровным счетом ничего. «Этот лес», — Хаджар так и не дал ответить Фрей, — «он ведь волшебный, да? Создан племенами Дану, пришедшими с севера». «Очень», — это отвечая на твой первый вопрос, — пролепетала фея. Ее крылья, порхая быстрее, чем у бабочки, звенели тонким горным хрусталем. «Да, он создан Фае Зимы», — Хаджар выругался. Он посмотрел на то, с какой легкостью шипы не только вспарывают ткань синих одежд, но и его собственную плоть, которая, ко всему прочему, помимо техник укрепления, была усилена сердцем дракона и орочьим волчьим отваром. Все же в этом мире существуют места, которые смертельны даже для адептов, достигших стадии повелителя. «Тогда почему седьмое небо не прислало сюда кавалерию?» — процедил Хаджар, выдергивая из плеч и предплечий острые колючки. При этом он не забывал заставлять циркулировать внутри себя энергию в технике пути среди облаков. Учитывая, сколько он всякой дряни для тренировки в ней поглотил, благо яд, который источали колючки и шипы, был для него не опасен. «Срочное сообщение. Носитель подвергся отравляющему воздействию неизвестных характеристик. Все показатели снижены на 2,5%. «М-да. Следовало, пожалуй, отключить возможность нейросети без ведома Хаджара сигнализировать ему. Эта зеленоватая надпись на периферии зрения только раздражала и мешала. Ну да, может, он и не почувствовал, что яд немного его ослабил, но не до этого сейчас». «Прислала», — ответила Фрея. Она порхала между ветками кустов, лишь в миллиметре проносясь над острейшими из колючек. Учитывая размер золотой красавицы, они, наверное, могли бы рассечь ее надвое. «Тебя?» «Тебя!» «Это не самое лучшее время, Фрея, чтобы соревноваться в остроумии». «Мне не в чем с тобой соревноваться, смертный», — чуть оскорбленно произнесла фея. «Но сейчас я вынуждена признать, что седьмое небо прислало сюда кавалерию, чтобы остановить ритуал призыва тени Дурхадира. И это кавалерия ты. А мне жаль тебя расстраивать, Фрея, но я никакая не кавалерия. Мы с отрядом лишь случайно забрели в эту деревню, потому что два дракона решили подцапаться прямо перед моим носом. И так уж случилось, что одному из них я должен, и все это неважно», — перебила посланница богов. «Твоя жизнь — лишь вспышка в самом начале другой вспышки. Ты меньше, чем искра, Хаджар Дархан, проще, чем песчинка. И даже будь тебе в сотню раз больше лет, ты бы не смог осознать и части той силы, которой обладает Книга Тысяч и те, кто властны над ней». Хаджар вспомнил лицо Примуса, когда он убил его родителей. Вспомнил, как лились слезы матери, когда ее друг, брат ее мужа, вырвал сердце из ее груди. Вспомнил шрамы на теле Элейн, оставленные от пыток Примуса и наместника, когда они творили свою магию с ее разумом. И сожженные деревни, тысячи угнанных в рабство людей, разрушенные семьи, уничтоженные наследия прошлого. И все это лишь потому, что кто-то на седьмом небе допустил ошибку, и миры смертных и демонов ненадолго пересеклись. «Убери руку с меча, Хаджар Дархан!» Фрея замерла и положила ладонь на эфес своей шпаги. Хаджар осознал, что уже больше не пробирается сквозь кустарник, а лежит на мокром, холодном мху. Действительно, еще пара мгновений, и он бы обнажил клинок. «Никто не должен быть властен над судьбой!» едва ли не прорычал Хаджар. С каждым мгновением его сердце билось все быстрее и сильнее, а перед глазами появлялась алая пелена жуткой ярости. Кроме самого человека. «Ты обсудишь это, если доживешь, с Яшмовым императором и его советниками. Я здесь по иной причине. Помочь тебе, чтобы ты помог всем нам. Спрошу еще раз». «С какой стати мне помогать тем, с кого я собираюсь спросить за все грехи?» Даже глаза у Фрея отливали золотом рассветного солнца, и это солнце заглянуло внутрь души Хаджара, словно пронзило все его сознание, все прошлое, настоящее и, возможно, даже ближайшее будущее. Будто Фрея узнала его так, как могут знать мужчину лишь его родители, ребенок или жена. Хотя нет, она узнала его даже лучше, так, как он мог знать себя лишь сам. И в этом не имелось ни магии, ни таинств, ни мистерий, только житейский опыт. Фрея была древним существом, существом, которое сражалось с черным генералом и Хельмером, которая видела рассвет первой человеческой эпохи и, возможно, встретит ее закат. «Потому что ты хороший человек, Хаджар Дархан», — спокойно ответила Фрея. «Если ритуал свершится и ведьма призовет сюда тень Дурхадира, то она не сможет ее контролировать, и те, кто предложили ей мощь, тоже не смогут этого сделать. Тень начнет свое безумство. Начнет нескончаемое разрушение и с каждым часом будет становиться лишь сильнее, пока не воцарится хаос. Ласкан будет уничтожен меньше, чем за неделю. И даже если вы, дарнасцы, сможете затем побороть тень Дурхадира, то огромной ценой. «Мы находимся в состоянии войны», — напомнил Хаджар все тем же полным ярости и гнева голосом. «Но есть ли честь и слава, Хаджар Дархан, в том, чтобы одолеть врага вот так? Есть ли честь в том, чтобы знать, что имел шанс предотвратить смерти миллиардов ни в чем не повинных простых землепашцев, охотников, торговцев, скульпторов и когда-нибудь, возможно, об этом задумается и седьмое небо», — перебил, возвращая укол Хаджар. «Подумает о жизнях простых людей». После этого, всем своим видом показывая, что разговор окончен, Хаджар пополз дальше. Фрея, зависнув позади него, выглядела несколько грустной, но почему-то и счастливой. «Я же говорила, что ты хороший человек, Хаджар». После странной длинной паузы она добавила: «Дархан». Но у Хаджара не было времени, чтобы задумываться об этом словесном выверте посланницы богов. Была ли она права или нет, его не волновало. Чувствовалась ли рука седьмого неба в том, что именно в этот час, именно в эту минуту Хаджар полз по волшебным болотам навстречу какой-то опасности? Плевать. Он знал только одно — он был в силах остановить то, что некогда произошло с его собственной семьей, избавить многих от подобных страданий и несчастий. Хаджар был в силах это сделать, другие — нет. И это самое главное. Он не остановится, и его рука не дрогнет, даже если конкретно в этом случае ее ведет воля лже-богов.